Глава 3. Из переписки Тредяковского с Шумахером. Перевод с французского. Тредяковский Шумахеру. 9 января 1731 года. Москва. Я могу сказать по правде, что моя книга входит здесь в моду, и, к несчастью или к счастью, я также вместе с ней. Честное слово, мосье, я не знаю, что делать. Меня ищут со всех сторон, повсюду просят мою книгу. Тредяковский Шумахеру. 18 января 1731 года. Москва. Суждения о моей книге различны, согласно различию лиц, их профессий и их вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто благожелательны ко мне. Другие, которые обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить. Говорят, что я первый развратитель молодежи, тем более, что до меня она совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую причиняет любовь. Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мной эти ханжи? Неужели они не знают, что сама природа, эта прекрасная и неутолимая владычица, заботится о том, чтобы научить все юношество, что такое любовь? Ведь, наконец, наши отроки созданы так же, как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными всякой чувствительности. Наоборот, они обладают всеми средствами, которые возбуждают у них эту страсть. Они читают ее в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, такие, какие очень редки в других местах. Но оставим этим тартюфам их суеверное бешенство. Они не принадлежат к числу тех, кто может мне навредить. Ведь это сволочь, которую в просторечии называют попами. Что касается людей светских, то некоторые из них мне рукоплещут, составляя мне похвалы в стихах. Другие очень рады видеть меня лично и балуют меня. Есть, однако, и такие, кто меня порицают. Эти господа разделяются на два разряда. Одни называют меня тщеславным, так как я заставил этим трубить о себе. Но посмотрите, сударь, на бесстыдство последних. Оно, несомненно, поразит вас. Ведь они винят меня в нечестии, в нерелигиозности, в деизме, в атеизме, наконец, во всякого рода ереси. Клянусь честью, сударь, будь вы в 1000 раз строже кантона, вы не могли бы остаться здесь твердым и не разразиться грандиознейшими раскатами смеха. Да не прогневаются эти невежи, но мне наплевать на них, тем более, что люди они очень незначительные. Шумахер Тредяковскому. 1 февраля 1731 года. Петербург. Радуюсь хорошему успеху вашей книги между разумными людьми не только по любви к вам, но и в отношении к нам. Хорошо известно, что как скоро поэзия и музыка начнут смягчать нравы народа, то владетели после того сумеют извлечь отсюда пользу. Чтобы не лишать доли любителей чтения вашей книги, я имею честь отправить к вам сегодня 25 экземпляров. Прочие вы получите на будущей обыкновенной почте. Не пожелаете ли вы, милостивый государь, дать нам что-нибудь другое для назидания и развлечения? Итальянский театр полон пьес, которые доступны, понятны и довольно забавны. Или не хотите ли вы лучше перевести небольшой сборник острот или рассказцев? Или какое-нибудь путешествие? Или что вам заблагорассудится? Потому что все, что не явится от вас, нас очаровывает, а знатоков услаждает. Вы мне не пишете, видели ли вы нашего президента? Он великий знаток, очень вежлив и всегда готов принимать умных людей. Так что вы хорошо сделаете, если побываете у него. Тредяковский Шумахеру. 4 марта 1731 года. Москва. Милостивый государь, мне очень чувствительна честь, которую вы мне оказали, написав два письма, одно от 1, другое от 15 февраля. Я вам за это чрезвычайно должен. Но, с вашего позволения, приступим скорее к делу. Первые 25 экземпляров дошли до меня верно, а другие 25 еще у его сиятельства князя Куракина. Не могу отгадать настоящие причины, почему его сиятельство не приказывает до сих пор передать их мне. Вероятно, он о них забыл, имея на руках множество дел. Хотя я постоянно был столь несчастлив, что не мог ни разу иметь случая видеть господина президента у него на дому, для уверения его в глубочайшем почтении, так как это была моя обязанность, тем не менее, однако, я имел честь исполнить мой долг в отношении его в доме, даже комнате ее царского высочества, принцессы Екатерины, которая высказывает ко мне много милости, то хваля меня, то мою книгу, то высказывая свое благоволение и вместе с тем обещая представить самой императрице. Я теперь думаю о переводе «Путешествие Кира». Это прекрасная книга, хорошо написанная, занимательная и весьма назидательная. Соблаговолите прочесть ее, милостивый государь, и сделайте милость, скажите мне о ней ваше суждение, сообразуясь с вашими сведениями и вкусом, который у вас очень изящен. Однако эта книга не нравится его сиятельству князю Куракину. Правда, что он пробежал ее очень слегка и, следовательно, не заметил всех ее красот. Впрочем, я полагаюсь на ваш выбор, так как знаю, что вы не выберете ничего такого, что не было бы достойно любопытства разумных людей. Оказываемая ко мне доброта ваша дает мне теперь право принять смелость подтвердить вам в настоящих строках неизменную приверженность, совершенное усердие и глубокое уважение, которое я имею и буду иметь всегда к вам, и с которым есть, милостивый государь, ваш нижайший, покорнейший и преданнейший слуга. Тредяковский.